Глава 18. «Годы молоды, с забубенной славой, отравил я сам вас горькую отравой». Годы молоды, с забубенной славой, отравил я сам вас горькую отравой. Я не знаю, мой конец близок ли, далек ли. Были синие глаза, да теперь поблекли. Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно. В поле, что ли? В кабаке ничего не видно. Годы молодые с забубенной славой. Вскоре после возвращения из-за границы, но уже после знакомства с Августой Миклашевской, Есенин рассорился с Анатолием Мариенгофом, своим самым близким другом. Обстоятельства произошедшего подробно изложила в своих воспоминаниях Галина Бениславская, не любившая ни Мариенгофа, ни Екатерину Есенину, ставшую катализатором этого разрыва. «Сколько раз я объясняла ей, Екатерине, что она никаких прав на его, Сергея, деньги и вещи не имеет, и потому должна довольствоваться минимальным, что это преступление сорить его деньгами, что С.А. зарабатывает деньги не горбом, а потом и кровью. Если он сам может ими сорить, то никто, кроме него, не имеет этого права». Этого Катя никак не могла понять, потому что с детских лет, вероятно, благодаря родителям, усвоила совсем другие взгляды и по-прежнему приходила, требовала денег, и даже в 20 лет не задумывалась, не пора ли самой начинать зарабатывать. К Кате у С.А. была какая-то болезненная, тревожная любовь. Он знал, что они во многом похожи друг на друга, как близнецы, что воспринимают и чувствуют почти одинаково. Знал свои ошибки и страшно боялся повторения их Катей. Кроме того, он не раз говорил, что он имел право на многое, потому что знал себе цену, а ей этого нельзя. На мои утверждения я тогда очень верила в Катю, в ее одаренности ум, что Катя умная, не раз говорил: «Нет, хитрая она. Все в ней хитрость, а не ум. Я не такой, я все-таки хороший, а она все хитрит, хитрит». Разговорами о деньгах он хотел заставить ее задуматься о будущем и испытать ее гордость. Однажды после такого разговора с Катей, повторявшегося последние месяцы изо дня в день, он сказал мне: «Нет-нет, она не такая, как я, как вы, как Шурка, она паразит». Вообще, Катя в жизни С.А. совершенно невольно была злым гением, постоянно нарушая без того неустойчивое душевное равновесие его и, кроме того, опять-таки невольно являясь камнем преткновения с окружающими. Трудно представить, но я хорошо знаю, что в разрыве С.А. с Мариенгофом, которого С.А. очень любил, она сыграла главную роль, хотя С.А. почти не говорил об этом. А корни были вот в чем. Когда С.А. был за границей, денежные дела у Мариенгофа были очень плохи. Стоило закрылось, магазин ничего не давал, и Мариенгоф с мартышкой, Анной Некритиной, ждавшей тогда ребенка, форменным образом голодали. Я это знаю от лиц, живших в одной квартире с ними. Катя, по ее словам, не знавшая нужды при С.А., неоднократно обращалась к Мариенгофу, зная, что часть денег из магазина принадлежит С.А., но денег не получала. Не зная, а может быть, по легкомыслию, не желая вникнуть в положение Мариенгофа, она возмущалась и, кажется, даже писала С.А. о том, что Мариенгоф не дает денег. Во всяком случае, по возвращении Есенина из-за границы она говорила об этом С.А., который, как и следовало ожидать, страшно обозлился на Мариенгофа. Как оказалось, Сахаров во время пребывания С.А. за границей купил у Мариенгофа их книжный магазин, кстати сказать, уплатив только небольшую часть денег. Вскоре после возвращения С.А., за что-то ругая Мариенгофа, добавил: «А вы не знаете, как его не любит моя сестра, терпеть его не может. Тогда я еще не видела и не знала Катю». Позже эта фраза многое мне уяснила в резкой перемене отношения С.А. к Мариенгофу. Навело на эти размышления письмо Мариенгофа к Старцеву. С.А. как-то раз возмущенный показывал мне фразу из письма Мариенгофа: «Из-за границы Сергей пишет о сестре, придется и ей уделять кое-что». Вот это «придется» С.А. не мог переварить, понимая его как нежелание, а не как невозможность уделять. С Александром Сахаровым, которого упоминает Бениславская, Есенин познакомился в 1919 году, когда тот был секретарем секции полиграфических производств Высшего совета народного хозяйства РСФСР. Сахарову посвящены два стихотворения Есенина, написанные летом 1924 года, когда поэт жил в его ленинградской квартире, «Возвращение на родину» и «Русь советская». Некоторое время казалось, что Сахаров заменил Есенину Марингофа. Надежда Вольпин, хорошо знавшая Сахарова и его жену Анну Ивановну, писала в своих воспоминаниях о том, что в Сахарове Есенин всегда страстно признавал большого друга. Однако к концу 1924 года отношения между Есениным и Сахаровым охладели, хотя до полного разрыва дело не дошло. Иван Старцев, которому Марингов написал письмо, столь возмутившее Есенина, был одним из активных членов ордена имаженистов. Осенью 1921 года Марингов и Есенин поручили Старцеву заведовать стойлом «Пегаса». После разрыва с Марингофом Есенин съехал от него к Старцеву в оружейный переулок и жил там до тех пор, пока не перебрался к Бенеславской. «Выглядел скверно», — вспоминал Старцев о вернувшемся из заграничного вояжа Есенине. «Производил какое-то рассеянное впечатление. Внешне был европейски вылощен, меняя по нескольку костюмов в день. Вскоре после приезда читал «Москву Кабацкую». Присутствовавший при чтении Блюмкин начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву Кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта. Думается, что в большей своей части «Москва Кабацкая» была отзвуком стойла Пегаса, тем более что в некоторых из стихотворений проскальзывают мысли, которые он тогда же высказывал и топил их в вине. За границей было переведено несколько его сборников, и это немало его радовало. Яков Блюмкин, левый эсер, сумевший выслужиться перед большевиками и ставший одним из создателей советской внешней разведки, был человеком Льва Троцкого, и потому в конце 1929 года его расстреляли как контрреволюционера. Но в 1923 году Блюмкин был на взлете. Его приняли на службу в иностранный отдел Объединенного государственного политического управления, ОГПУ, и готовили к работе резидентом на Ближнем Востоке. Есенин приятельствовал с Блюмкиным, который был своим человеком в литературных кругах. Говорили, что ему было поручено присматривать за богемой. Согласно одной из версий гибели Есенина, поэт был убит Блюмкиным по приказу Троцкого, который узнал себя в образе комиссара чекистова есенинской страны негодяев. Чекистов обрисован в поэме ярко и хлестко. Взять хотя бы этот пассаж. «Чекистов, ха-ха, ты обозвал меня жидом». «Нет, Замарашкин, я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ, жили весь век свой нищими и строили храмы Божии, да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха». Троцкий, как известно, был обидчив и злопамятен, но достоверных свидетельств о его причастности к гибели Есенина нет, есть только предположения. Но вернемся к ссоре Есенина с Марингофом. Некоторые исследователи считают ее причиной назревавший разрыв Есенина с имаженистами, а другие склонны винить во всем изменения в характере нашего героя, вызванные крушением надежд на мировую славу, бытовой неустроенностью и усугубляющимся пьянством. Возможно, что против Марингофа Есенина настраивала Галина Бенеславская, у которой к мясорубке были свои счеты. Но так или иначе, ссора получила продолжение весной 1924 года, когда Есенин в пику маринговскому журналу «Гостиница для путешествующих в Прекрасное» решил издавать журнал «Вольнодумец». 7 апреля 1924 года Есенин подал в правление Ассоциации вольнодумцев заявление, в котором говорилось: «Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом «Вольнодумец», в который и приглашаю всю группу, в журнале же «Гостиница» из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более что он маринговский. Я капризно заявляю, почему Марингов напечатал себя на первой странице, а не меня». «Вольнодумец» остался нереализованной задумкой, нужда в которой вскоре отпала, поскольку в августе того же года Есенин решил покончить с имаженизмом как с явлением. 31 августа в разделе «Письма в редакцию» газеты «Правда» было опубликовано письмо Сергея Есенина и Ивана Грузинова. «Мы, создатели имаженизма, доводим до всеобщего сведения, что группа «Имаженисты» в доселе известном составе объявляется нами распущенной. Сергей Есенин, Иван Грузинов». Скажем прямо, то была бесподобная и беспардонная наглость. Два человека взяли на себя смелость одним махом ликвидировать целое направление в поэзии, пусть даже и хиреющее. Рюрик Ивнев, Анатолий Марингов, Матвей Ройзман, Вадим Шершеневич и Николай Эрдман ответили Есенину 9 сентября в журнале «Новый зритель», издаваемом Московским отделом народного образования. В «Правде» письмом в редакцию Сергей Есенин заявил, что он распускает группу имажинистов. Развязность и безответственность этого заявления вынуждает нас опровергнуть это заявление. Хотя Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинизма, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чему является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи. Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, и мы никогда в нем, вечно отказывавшимся от своего слова, не были уверены, как в своем соратнике. После известного всем инцидента, завершившегося судом ЦБ журналистов над Есениным и Ко, у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо заведующему литотделом «Известий» Гиммельфарбу 15 мая сего года. Есенин в нашем представлении безнадежно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков. Детальное изложение взаимоотношений Есенина с имажинистами будет напечатано в номере 5 «Гостиницы для путешествующих в Прекрасном», официальном органе имажинистов, где, кстати, Есенин давно исключен из числа сотрудников. Таким образом, роспуск имажинизма является лишь лишним доказательством собственной распущенности Есенина. Известный всем инцидент, о котором упоминается в письме, произошел вечером 20 ноября 1923 года в пивной на углу Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара, где Сергей Есенин, Алексей Ганин, Сергей Клычков и Петр Орешин за ужином обсуждали проблемы, касавшиеся издания задуманного ими журнала «Россияне», предназначенного для публикации произведений крестьянских поэтов. Есенина потянуло из стойла Пегаса в старое крестьянское стойло. Поэты говорили громко, в частности, рассуждали о засиле лиц еврейской национальности в русской литературе. Кто-то из посетителей привел с улицы постового милиционера, который доставил поэтов в 47-е отделение милиции. В сохранившемся протоколе допроса Есенина сказано: «Сидел в пивной с приятелями, говорили о русской литературе. Я увидел типа, который прислушивался к нашему разговору, я сказал приятелю, чтобы он ему плеснул в ухо пивом. После этого тип встал и пошел, позвал милицию. Это вызвало в нас недоразумение и иронию. Я сказал, вот таких мы понимаем, и начали спорить во время разговоров про литературу, упоминали частично товарищей Троцкого и Каменева, и говорили относительно их только с хорошей стороны, то, что они-то нас и поддерживают. О евреях в разговоре упоминали только, что они в русской литературе не хозяева и понимают в таковой в тысячу раз хуже, чем в «Черной бирже», где большой процент евреев обитает как специалистов». Когда милиционер по предложению неизвестного гражданина предложил нам идти, и мы, расплатившись, последовали за милиционером в отделение милиции, идя в отделение милиции, неизвестный гражданин назвал нас мужичьё, русские хамы. И вот, когда была нарушена интернациональная черта национальности словами этого гражданина, мы, некоторые из товарищей, назвали его жидовской мордой, больше ничего показать не имею. Тип, который прислушивался к разговору, оказался комендантом и ответственным контролером Московского совета производственных объединений Марком Роткиным, уроженцем города Дусны Виленской губернии. Было заведено уголовное дело, вошедшее в историю как дело четырех поэтов. Инцидент привел к ожесточенной травле Есенина и его приятелей в советской прессе. Самые рьяные критиканы требовали полного запрета на издание произведений всех фигурантов дела и осуждения их как врагов революции. С учетом количества лиц еврейской национальности в руководящих органах советской власти той поры, любое антисемитское замечание и впрямь можно было рассматривать как контрреволюционное. 30 ноября Есенин, Ганин, Клычков и Орешин опубликовали в «Правде» открытое письмо четырех поэтов, суть которого сводилась к следующему заявлению. «Всякие возражения и оправдания впредь до разбора дела Третейским судом считаем бесполезными и преждевременными. Дело было передано для рассмотрения в Центральное бюро секции работников печати». Товарищеский суд под председательством известного искусствоведа Павла Новицкого, состоявшийся 10 декабря в Доме печати, не подтвердил обвинения в антисемитизме и констатировал провокацию со стороны Роткина и флейтониста Льва Сосновского, руководившего травлей четырех поэтов в прессе. Есенину, Клычкову, Орешину и Ганину было объявлено общественное порицание. Постановление суда огласили 13 декабря. Утром этого дня Есенин лег на лечение в профилактории профессиональных заболеваний имени Шумской на Большой Полянке, который по существу был психиатрической клиникой. Так начался больничный период, о котором упоминалось выше в главе, посвященной Галине Бенеславской. В постановлении было сказано: «Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов, и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу». Однако, несмотря на это, травля поэтов в прессе продолжалась, хотя и без былого накала. Отзвуки этих событий Есенин отразит в «Стране негодяев». «Я шел с революции, я думал, что братство не мечта и не сон, что все в единое море сольются, все сонмы народов и рас и племен, пустая забава, одни разговоры. Ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры, и вместе с революцией всех взяли в плен». Последние два года стали самыми тяжелыми в жизни нашего героя, который метался в поисках своего места в жизни и пытался лечить душевные раны древним способом, от которого вреда гораздо больше, чем пользы. Рюрик Ивнев считал, что Есенин сжигал свою жизнь для того, чтобы видеть себя в огне самосожжения и петь певучее и убедительнее, что он сознательно приносил себя в жертву своему творчеству, сжигал себя для того, чтобы ярче гореть. Объяснение красивое, но не очень-то убедительное, явно навеянное есенинскими словами: «И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть». Но здесь Есенин явно художественно преувеличивает, а следом за ним преувеличивает Ивнев. На самом деле терзания Есенина были вызваны не стремлением к самосожжению, а неприкаянностью, ощущением уходящей из-под ног почвы, крушением былых надежд и отсутствием новых, пересмотром отношений со старыми друзьями и так далее. Образно говоря, Есенин впал в состояние некой ломки, и некому было его поддержать, кроме безмерно преданной, но нелюбимой и потому раздражавшей своей преданностью Галины Бенеславской. Враги травили поэта и норовили укусить его побольнее, друзья, в данном контексте это слово хочется взять в тройные кавычки, всячески эксплуатировали его расположение к ним, с родственниками хорошего контакта не имелось, да вдобавок ко всему еще и черный человек досаждал по ночам. Друг мой, я очень-очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Поэма «Черный человек», написанная после возвращения из заграничной поездки и переработанная в конце 1925 года, это сгусток боли, крик израненной души, просьба о помощи, которая при жизни поэта не была никем услышана. О том, как поддерживали Есенина его друзья-приятели, можно судить хотя бы по воспоминаниям Анны Назаровой. «Помню историю с уходом, деликатно выражаясь, Есенина из санатории. Акселерот и Сахаров пришли навестить Есенина и уговорили его с ними прогуляться. У Есенина не было шубы. Акселерот привез бекешу чью-то. Одели Есенина и, не сказав ничего врачам, увезли его прямо в кабак. Есенин напился, поскандалил, и на следующий день с трудом удалось отвезти его снова в санаторию. Как было работать Есенину, живя в такой обстановке? Без комнаты, без денег, больной, у него сил не было послать всех к черту, и доброта его ему мешала. Даже не доброта, а было в нем что-то, что обидеть человека он мог только в пьяном виде. Зато и не любил он, чтоб видели его пьяным некоторые. Я помню, как после скандала, о котором я пишу выше, в день моего рождения, и который видела Катя, Есенин мучился, что Катерина была тут, не надо ей этого видеть. Не любил он показываться в черновом виде, как он говорил, и долго стеснялся даже нас. И уже только потом спокойно шел домой, какой бы ни был. В феврале 1924 года, вскоре после выписки из профилактории, Есенин, будучи в нетрезвом виде, поранил стеклом левую руку так глубоко, что понадобилась госпитализация в Шереметьевскую больницу. ныне известную как Институт скорой помощи имени Склифосовского. Галина Бениславская вспоминала о том, как упросила лечащего врача задержать Есенина в клинике на 2 лишние недели. «Вообще в Шереметьевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки», — писала Бениславская. «Эса, как всегда, в трезвом состоянии всеми интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи после посещения С.А. его собутыльниками, кажется, умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорее выписывали. В ноябре месяце 1924 года я встретил Есенина в столовой Союза писателей на Тверском бульваре», — вспоминал крестьянский поэт Владимир Кириллов. «Он увлек меня в один мало освещенный и безлюдный уголок столовой и тихим охрипшим голосом стал говорить о себе. Я устал, я очень устал, я конченый человек, милый мой, я душой устал, понимаешь, душой. У меня в душе пусто». Пустота в душе или же поселившееся в ней беспокойство побуждали нашего героя к частой перемене мест. Есенин буквально не мог усидеть на одном месте. То он уезжал из Москвы в Ленинград, то в Константиново, и 3 раза за последние 2 года жизни побывал в Закавказье. С сентября 1924 года до конца февраля 1925 года Есенин жил в Баку, Тифлисе и Батуми. Затем ненадолго вернулся в Москву, чтобы в конце марта снова уехать в Баку на 2 месяца. Последняя кавказская поездка по маршруту Ростов-на-Дону-Грозный-Баку продлилась с конца июля до начала сентября 1925 года. Работалось на юге хорошо. Здесь Есенин написал цикл «Персидские мотивы», «Анну Снегину», «Балладу о 26», «Цветы», «Капитан земли», «Батум», «Метель», «Весну», «Письмо к матери», «Собаки Качалова». Пройдя через стадии крестьянского поэта, поэта-имажиниста и романтического лирика, Сергей Есенин стал тем Есениным, которого мы знаем, одним из лучших русских поэтов. «Я слишком ушел в себя, ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра», — писал Есенин Галине Бениславской в конце декабря 1924 года. «Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой, шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия. Я скоро завалю вас материалом. Так много и легко пишется в жизни, очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел, вероятно, от того, что я что-то увидел и успокоился. Волосы я зачесываю, как на последней карточке. Каждую неделю делаю маникюр, через день бреюсь и хочу сшить себе обязательно новый модный костюм. Лакированные ботинки, трость, перчатки — это все у меня есть, я купил уже. От скуки хоть фронтить буду. Пускай говорят «пщут». Это очень интересно. Назло всем не буду пить, как раньше, буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают. Пусть они выкусят. Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так».